И Леопольд заволновался. Легко предаваться мечтам в своей скромной музыкальной комнате, да ведь в огромном пышном дворце его дети предстанут перед ревнивым взглядом людей, почитающих себя ценителями музыки. С другой стороны, как он рискнет повести детей в Вену, не решившись показать их еще где-нибудь, кроме Гетрейдегассе? Если они не выступят сегодня, прекрасная возможность будет упущена. Нет, надо действовать, — уговаривал он себя, — чего бы это ни стоило. Леопольд бросился в гостиную проверить, все ли одеты прилично случаю. По пути во дворец к нему вернулась его прежняя уверенность. Остановившись на Резиденцплац, он объявил: «Это одна из самых больших площадей в мире, а резиденция — великолепный дворец, подобный лучшим образцам итальянской архитектуры. Во дворце 185 комнат, и постройка еще не закончена». «А почему он итальянский?» — спросил Вольферль. «По стилю». Вольферль не понял. «Ну, как музыкальные вещи, которые вы играете. Скарлатти по стилю отличается от Телемана». «А, теперь он прекрасно понял. Не забудьте, сначала вы сыграете в четыре руки». «Я играю первую партию, а ты вторую», — напомнила Наннерль Вольферлю. «Знаю. Ну, а потом ты будешь играть Скарлатти, а я Телемана». «Ни в коем случае не играйте на бис», — предупредил Леопольд. «Разве только его светлость сам попросит». «Папа, а его светлость почти как боженька». «Он и есть бог, глупенький», — насмешливо заметила Наннерль. «По крайней мере, в Зальцбурге». «Он посланец божий», — поправил Леопольд, сомневаясь, поняли ли дети. Он поднял глаза к небу, моля Господа, чтобы все шло хорошо. Под лучами зимнего солнца дворец светился серебром. Леопольд воспринял это как знак благословения свыше и немного успокоился. Зальцбург был прекрасен. «А где стоит клавесин?» — спросил Вольфганг. «Наверное, в конференц-зале, там, где проходят почти все придворные концерты», — ответила Анна-Мария. С улыбкой она подумала: «Да чего же все они ей дороги?» И тут же погрустнела. Ей вдруг сделалось страшно, что Леопольд слишком настойчив и слишком много требует от детей. Наннерль была такая худенькая, а Вольферль очень уж маленький и хрупкий для своего возраста. Но она промолчала. Анна-Мария никогда не говорила Леопольду ничего такого, что могло ему не понравиться. Даже в том случае, если это была правда. Он — глава семьи, непререкаемый авторитет. Моцартом велели подождать в зале карабинеров. Наннерль была подавлена необъятностью зала, его высокими сводчатыми окнами и росписью на потолке. «Он больше, чем все наши комнаты вместе», — сказала она. «Да», — подтвердил Леопольд, — «в длину зал около 30 метров». Он не мог понять, почему им приходится ждать здесь. Зал карабинеров не был приемный при апартаментах его светлости. Тут обычно находилась его личная стража. «Его светлость еще не готов», — сказал ему граф Арко. «Утром он чувствовал себя неважно. Мы хотели уже отложить концерт». Леопольд в смятении смотрел на графа Арко. Гофмейстер Георг Феликс Арко был его другом, но в присутствии архиепископа благоразумнее держаться с ним официально. Леопольду не понравилось, что граф одет во все черное, и локоны напудренного парика зачесаны за уши в подражании его светлости, а, кстати, и для того, чтобы немного удлинить лицо. «Не беспокойтесь, сейчас его светлость чувствует себя прекрасно», — сказал граф Арко. «Напрасно этот учитель музыки столь напорист. Его светлость недолюбливает напористых музыкантов, особенно тех, что ставят перед собой какую-то цель». «Разве дети будут играть не в конференц-зале, ваше сиятельство?» «А зачем им там играть?» «Но мы ведь играем там, я имею в виду музыкантов придворного оркестра». «Так вы же профессиональные музыканты». А где состоится концерт?